Глава 26. Вот что мне всегда нравилось в Москве, так это понятная схема метро. И захочешь, если не запутаешься. Денег, выделенных на командировку, хватало, конечно, и на такси от аэропорта до самого места учебы. Но уже оттуда я поехала, как и все. Потому что ехать на такси в час пик по столице, ну, это, конечно, редкое удовольствие, я бы сказала, извращенное. Вещей у меня с собой было немного, поэтому добиралась легко. Правда, перед самим зданием гостиницы немного смутилась. Я была в джинсах и толстовке, волосы не уложены, не накрашены, в общем, так себе видок. Могли и не пустить внутрь, судя по пафосу. Старое двухэтажное здание в центре Москвы, уютный зеленый дворик. Вроде все мило, но заходить страшно. Ладно, достала паспорт, чтоб в случае, если будут гнать, сразу предъявить. И смело зашла внутрь. На удивление, никто на меня не косился, встретили приветливо. Я с любопытством оглядывала вестибюль, интересное сочетание галереи, кафе и отеля. Современный арт-стиль, явно все очень дорого, хотя и просто. Администратор, приятный парень, предложил провести экскурсию. Я не стала отказываться. Мне тут неделю еще жить, надо понимать, что к чему. Мы шли по коридорам, заглянули в кафе, куда утром я буду спускаться на завтрак, который включен в стоимость. Приятная такая неожиданность. Экономия, опять же. Может, мне удастся побольше суточных домой привезти обратно. Они бы очень пригодились. Номер, который мне предложили, находился в самом конце коридора. Но мы остановились в уютной лаунж-зоне, где висело какое-то непонятное произведение искусства. Инсталляция, сочетание картины грубой холстины с размазанными по ней красками. Выглядело это так, словно художник писал что-то абстрактное. Не завершил, закрыл половину полотна дерюшкой, многократно использованной для протирки кистей, и ушел. Очень странно, но интересно. Пока я изучала все это дело, администратор, он представился Андреем, упомянул, что по вечерам здесь в кафе живая музыка, и случается, даже приглашают модных клубных диджеев. И сегодня как раз такой случай. И если мне интересно, то он мог бы... Ей не интересно. Ох, мама дорогая, это еще что такое? Галлюцинация, что ли? Я подпрыгнула на месте, повернулась быстренько и увидела. Ну, конечно, кого я еще могла увидеть за 1000 километров от родного города в столице нашей Родины? Пашу Носорога, конечно же. Как всегда, мрачного, я бы даже сказала, злого. Это его постоянное состояние, что ли? Или только когда меня видит? Впрочем, эти мысли прошли фоном, не затрагивая переднего плана, на котором прямо-таки неоновая вывеска загорелась. «Полина – идиотка». Размечталась овечка, что тебя кто-то защищать будет. Пожалеет, уберет подальше от захватчика. 3 раза ха-ха. Ну, батя. А что батя? Явно он не самостоятельность проявил. Не думаю, что стал бы меня пихать прямо в пасть зверю. Нет, Паша сам все продумал. А что? Отличное решение. Если не получается в родном городе меня обломать, то почему бы просто не поменять условия? Не отправить меня в другой город, не заключить в одно пространство с ним. Отель, не удивлюсь, если и номер один. Но Паша не учел одного. Зря он мне столько денег кинул на карту. Я молча развернулась и пошла к выходу, провожаемая удивленным взглядом Андрея и злым Паши. Потому что, а не пошел бы он нахер с такими играми? Не удивлюсь, если и идею моего обучения тоже он придумал. Но здесь, как говорится, спасибо, конечно. Потому что интенсив реально очень интересный. И то, что я на него попала, просто удача. Я за весь свой рабочий стаж столько полезной информации не получила, сколько за один день сегодняшний. Поэтому я просто выйду сейчас из этой ловушки, найду хостел попроще и даже с включенными завтраками, и не буду изображать бесправную наложницу. Стоять! Голос Носорога, негромкий, повелительный, заставил вздрогнуть не только меня, но и наверняка растерянно моргающего Андрея. Я даже пожалела парня. Вот уж не повезло попасть под носорожье обаяние. Я даже не подумала выполнить хамский приказ. Я в командировке, по учебе. И вообще, я даже не его помощница, так что пошел ты, Носорог. Радуясь тому, какая я смелая и независимая, я даже до двери успела дойти. А вот выйти уже не удалось. Меня развернули, легко толкнули все к той же лаунж-зоне, откуда уже вовсю уматывал Андрей. Я с тоской проводила взглядом его спину и повернулась к Паше, готовая защищаться и отстаивать себя. Но Паша, проявляя себя либеральным руководителем, сел в соседнее кресло и выставил ноги так, чтобы перегородить мне выход. А то, мало ли, вдруг прыгать начну. Но я не стала прыгать. И просто приготовилась еще раз объяснить наглому, прущему напролом зверюге, что я не шутила в прошлую, ой, то есть в позапрошлую нашу встречу. Но Паша меня опять удивил. У нас разные номера. Мой на другом этаже. Не надо переезжать. Паш, ну вот зачем ты это все, а? Я со вздохом откинулась на диванчик. Устала все же. Как я устала. Перелет, потом учеба, и не ела ничего, только в самолете. И там, в учебном центре, съела булку и выпила кофе. И сейчас опять потрясение, опять нервы. Я здесь по работе тоже. У нас в этом отеле бронь корпоративная. Я все время здесь останавливаюсь. И другие сотрудники фирм тоже. Так что не выдумывай лишнего. Его голос был сух, спокоен и деловит. И искренен. И я бы поверила. Вот честное слово, поверила бы, если бы не его взгляд. Обычно его черный страшный взгляд, от которого все внутри переворачивалось и начинало тлеть. Пока еще тлеть, но до пожара недалеко. Зверь, мама моя, какой зверь все же! Наглый, жестокий, безжалостный. И ведь отказывала ему, и ведь говорила. Без разницы, прет и прет, не так, так по-другому. Я себя в какой-то момент почувствовала абсолютно беспомощной перед этим напором, беззащитной. Но вот куда от него деваться? Не насилует, не принуждает, не заставляет. Но все делает для того, чтобы я сдалась. Все. Любые методы используют, положение свое используют совершенно беззастенчиво. На все ему плевать. И вот, наверное, кто другой порадовался бы. Надо же, какие танцы вокруг персоны. Просто пляски шаманские, с бубном и ленточками. А я, дура, не радовалась. Понимала, потому что ничем хорошим для меня это не кончится. Что я дура, как есть дура, уже даже после пары ночей, случайных, полупринудительных, к нему что-то испытывать начала. И понимала, что не надо. Что проще так, без эмоций. А не могу я без эмоций. Никак не могу. И он, гад, это знает. Чувствует меня, как вампир мной питается. И, может, именно поэтому я для него интересна. Я не была совсем уж окончательно идиоткой и не считала, что у меня какая-то особенная выдающаяся внешность. Обычная, приятная, на этом все. Ничего такого. Поэтому иллюзий, что Паша повелся на красоту мою неземную, не питала. Да и не нужна мужчинам, по большому счету, красота. Это даже я, не особо опытный в отношениях, могла уловить. Красивых много, и у Паши наверняка были всякие, но пока переклинила на мне. Потому что дают то, чего ему не хватает, эмоции, свои чувства. Вот выпьет он меня до донышка, вытопчет все и выбросит, и пойдет дальше, а я останусь пустая. Так что глупо это все, и размышления мои глупые, и вера в то, что устоять смогу перед ним. Неа, не смогу. Как раньше не могла, так и теперь. Потому что знаю, что он может мне дать. И знаю, как это будет. И хочу, и не хочу этого. Одна часть меня, Полина безрассудная, молоденькая, влюбчивая, искренняя и живая, стремится к нему, хочет в его жаре отогреться, возродиться, как птица Феникс из пепла. А другая, уже родившаяся из пепла, спокойная и рассудительная Полина, успевшая понять, что жизнь — совсем не такая легкая и приятная штука, какой казалось раньше. Хочет бежать от него как можно дальше, отбрыкиваясь изо всех сил, потому что паникует, понимая, что привыкает к нему. И боится привыкнуть окончательно к его близости, к его жару. Потому что знает, как это больно гореть, и как это страшно возрождаться на пепле прошлой жизни. «Хорошо, не буду выдумывать лишнего. Я устала, хочу отдохнуть, а ты спугнул Андрея. Теперь ко мне никто не подойдет из служащих. Я тебя провожу». У меня не было сил сопротивляться. Я просто встала и пошла туда, куда он указал. «Чем хочешь вечером заняться?» Нейтральный вопрос, спокойный такой. И вообще он, носорог, спокойный на редкость. Если б не взгляд его, так вообще милейший мужчина. Хотела попасть в малый театр на тайны мадридского двора. Он здесь, недалеко, но билетов уже не было, так что спать. «Тайны, значит?» Задумчиво пробормотал Паша с таким видом, словно понимал, о чем я говорила, а потом кивнул. «Будь готова, я возьму билеты». «Паш, там остались только очень дорогие, и я уже не особо хочу». Смутилась я, жалея, что проболталась. Ну, кто ж знал, что он подхватит идею. «Не твоя печаль, собирайся». Кивнул он и ушел, оставив меня в растерянности перед дверью номера. И вот что я теперь должна думать? И самое главное, что мне надеть?